Донгбайджи кивнул и ничего не сказал. Он продолжал пить и время от времени оглядываться, стараясь не беспокоить Нитяня. Вскоре Нитянь обнаружил, что чрезвычайно богатая древесная энергия текла внутри каждого из трех громадин из древних деревьев, которые он рассматривал небесными глазами. Между тем он также обнаружил, что корни всех деревьев были связаны, образуя огромную паутину под землей, однако он не смог найти ничего примечательного в глубинах континента. Через час он также не смог найти ничего другого. В то же время, зеленая аура, которая несла в себе глубокие истины жизни, все еще была свернувшейся в его сердце. Похоже, она никак не реагировала на это особое место. В этот момент Донгбайджи заговорил, его щеки покраснели от алкоголя. «Нашел что-нибудь, Нитянь?» Нитянь покачал головой. «В процессе. Ха-ха-ха». Донгбайджи дико рассмеялся. «Я надеялся, что ты сможешь раскрыть секреты этого места. Кто бы мог подумать, что даже ты не можешь найти никаких подсказок». Прежде чем Нитянь смог ответить, он встал на ноги, слегка покачиваясь, и сказал, «Хорошо, я ухожу отсюда. Если здесь никто ничего не найдет, мы, вероятно, уйдем через пару дней». С этими словами он умчался к краю плавучего континента. После того, как он ушел, Нитянь сидел на месте, ломая голову над тем, как раскрыть секреты этого места. Время пролетело незаметно. Прошло два дня. После долгих скитаний клан Донг и члены торговой палаты Голубой Луны так и не смогли обнаружить никаких аномалий или подсказок. Один за другим они покидали плавучий континент. За последние два дня Нитянь больше не оставался в одном месте, а скорее ходил вокруг, рассматривая каждое древнее дерево с помощью его древесной энергии и небесных глаз. Когда он шел мимо подножия небесных деревьев, он насчитал в общей сложности 72 дерева, пройденные им в поисках ответов. Постепенно он потерял терпение. Напротив, когда он наблюдал за Пэйцици, Донг Ли Циньянь небесными глазами, он обнаружил, что они трое не имели ни малейшего намерения уходить, как будто они все ждали, что что-то произойдет. 72 древних дерева занимают очень большую площадь, но все их корни связаны под землей, и все они имеют богатую древесную энергию, текущую в них. Нитянь задумался в тишине. С помощью своих 9 небесных глаз он уже давно понял, как были распределены 72 огромных дерева. Внезапно его осенила мысль. Он оглянулся и выбрал случайное дерево, у которого он сорвал кучу свежих зеленых ветвей. Затем он посадил их в землю в соответствии с расположением 72 древних деревьев. Расстояние между 72 ветками было в масштабе с оригинальным расположением 72 деревьев. После этого один поток древесной ауры за другим вылетал из его пальцев в 72 ветви, которые были посажены в землю. Когда его духовная энергия проникла в ветви, они вытянулись из низов и соединились таким же образом, как и корни древних деревьев. Корнеподобная зеленая аура переплетается друг с другом, с другими корнями. В этот момент Нитянь внезапно почувствовал рождение таинственного магнитного поля среди 72 ветвей. В следующее мгновение богатая древесная энергия, витающая в воздухе, начала сходиться в формировании ветвей деревьев, которые Нитянь только что создал со всех сторон. Туманная зеленая аура, которая была похожа на купол над ветвями, постепенно становилась ясной и все более похожей на барьер вокруг плавающего континента. Глаза Нитяня внезапно загорелись. Пристально глядя на ветви, он понял, что древние деревья, укоренившиеся на этом континенте, могли быть, как он и ожидал, особым заклинанием. Его дух мгновенно пробудился. Сияя светом волнения, его глаза ни на секунду не покидали миниатюрное заклинание формирования 72 ветвей. Вместо того, чтобы призывать больше своей древесной энергии, он создал огненный шар огня и атаковал им деревья им формирование мини-заклинания. Бац! Как он и ожидал, огненный шар влетел в невидимый барьер и взорвался, огненные искры брызнули из точки соприкосновения. Дрожь пробежала по его телу, когда он дернул головой вверх, чтобы посмотреть на древние деревья, которые достигали небес. Может ли это быть секретом этого места? Он смог выяснить особое распределение древних деревьев во многом благодаря Ву Цзи. Ву Цзи однажды сказал ему, что в самом начале, воины древней Ци получили просветление из глубинных сил неба и земли, и объединив свои новые знания с особыми чертами людей, они пришли к пониманию энергии и создали многочисленные заклинания. Узоры на духовном оружии людей были похожи на рельеф земли, расположение звезд и поток человеческих меридианов. Несмотря на то, что то, чему учил его Ву Цзи, не касалось каких-либо конкретных заклинаний или техник, учение охватывало все фундаментальные истины культивирования. Он сел на землю, перекрыв все внешние отвлекающие факторы, и сосредоточился исключительно на ветвях деревьев перед ним. Его разум постепенно отдалился, когда он использовал свое сердце, чтобы ощутить изменение магнитного поля среди ветвей деревьев, барьера, формирующегося над ним, и силы леса, тихо сходящейся на нем из-за всех деревьев. Прошло немало времени. Донг Ли и Цинь Янь наконец заскучали и переместились в эту область, где они одновременно заметили необычное поведение Нитяня. Глава 506. Властелин всех миров. Глава 506. Не говоря ни слова, Пэй Цэ Цэ села и начала размышлять о глубине крошечных пространственных лезвий внутри нее. Донг Ли и Цинь Янь, однако, заскучали и хотели поговорить наедине. Поэтому они отошли от Пэй Цэ Цэ. Они не ожидали, что Нитянь не уйдет на дальние расстояния, а просто переместится немного поодаль от них. Обе были поражены, увидев его сидящим в позе лотоса перед 72 отрезанными ветвями, которые были посажены в землю. Вокруг этих ветвей виднелось слабое зеленое свечение. Яркие глаза Циньянь мгновенно загорелись. Это ее взгляд переключался между Нитянем и ветвями, прежде чем она внезапно пришла к пониманию. Она поняла, что расположение ветвей соответствовало расположению огромных деревьев, которые заполнили этот плавающий континент. Они, казалось, были выровнены по какому-то шаблону, тем самым сформировав таинственное заклинание. После мгновения колебаний, Цинь Янь начала действовать, ничего не сказав. Она повторила вслед за Нитянем и сорвала 72 ветви, которые она посадила в землю в том же порядке, что и он. «Что ты делаешь?» – выпалила Донг Ли, выглядя несколько недовольной. Цинь Янь мягко усмехнулась и сказала: «Каждый имеет право на богатство, скрытые на этом континенте. Ты же не позволишь ему пожинать эти богатства в одиночку только потому, что он тебе нравится?» С этими словами она закончила сажать ветви в землю так же, как это делал Нитянь. Она сделала это с поразительно быстрой скоростью. Затем она скопировала позу Нитяня и села на землю, в позу лотоса, глядя на ветви перед собой, надеясь на перемены. Тем не менее, несмотря на то, что ветви перед ней были посажены в том же порядке, что и у Нитяня, ничего не происходило. Ее лицо наполнилось замешательством, она попыталась влить свою духовную энергию в макет леса из зеленых ветвей, но все еще ничего не происходило. Брови нахмурились, Цинь Янь пробормотала про себя: «Что-то пошло не так, я делал все так же, как это делал он». Стоя рядом с Цинь Янь, Донг Ли посмотрела на нее и сказала намешливым тоном: «Ты действительно поверила, что это сработает?» Несколько расстроенная Цинь Янь сказала: «У него работает. Почему у меня нет?» Донг Ли слегка усмехнулась и сказала спокойным размеренным тоном: «У него есть вихрь древесной энергии в его духовном море, и духовная энергия, которой он наполнял эти ветви, была древесной энергией. Не припомню, чтобы ты использовала заклинания, приписываемые дереву, или обладал древесной энергией». Цинь Янь ненадолго замолчала, затем, не желая сдаваться, она вновь призвала свою духовную энергию и наложила несколько заклинаний. Однако макет до сих пор не показал каких-либо изменений, что ее сильно расстроило. Немного помолчав, она, наконец, сдалась и спросила Донг Ли: «Ты не собираешься попробовать?» Донг Ли покачала головой, выражение ее лица было довольно удивленным. «Ты пыталась и потерпела неудачу. Нет смысла пытаться снова. Возможно, ты не поверишь, но я твердо верю, что если в этом месте есть какие-то секреты, то он будет единственным, кто сможет их раскрыть. Ты действительно уверена в своем маленьком любовнике, не так ли?» — спросила Цинь Янь, удивленная словами Донг Ли. Донг Ли поджала губы в улыбке и проигнорировала колкие слова Цинь Янь. Он кивнула: «Да, верю». Цинь Янь поднялась на ноги. «Хорошо, я не знаю, что еще можно сделать. Если я правильно помню, один из наших лучших воинов стадии Великого Неба также практикует древесную энергию. Все, что связано с деревом, естественно, связано и с ней». Прежде чем Донг Ли смогла остановить ее, ее одежда порхнула, когда она мелькнула вдаль. «Не стоит!» — закричала Донг Ли. Раздался приятный смех Цинь Янь, когда она быстро вспыхнула и исчезла в отдаленном лесу. «Ха-ха-ха, посмотрим, сможет ли твой маленький любовник оставить все богатства этого места себе». Донг Ли подумала о погоне за ней, но в этот момент Нитянь, по-видимому, был глубоко погружен в созерцание некоторых глубоких тайн. Она боялась, что если она уйдет, другие, кто проходит мимо этого места, могут потревожить его. Поколебавшись несколько секунд, она энергично топнула ногой и закричала вдаль: «Цинь-Янь, если ты посмеешь потревожить Нитяня, то ты мне больше не боевая сестра и не подруга». Затем она тихо шагнула в сторону Нитяня, где бдительно оглянулась вокруг и начала охранять его. В этот момент дух Нитяня, казалось, покинул его тело и бродил в магнитных колебаниях среди ветвей дерева перед ним. Даже при том, что Донгли не могла видеть сквозь то, что происходило там, она могла сказать по несравненно сфокусированному выражению Нитяня, что он что-то обнаружил. Следовательно, она ждала, за пределами плавучего континента. Донг Байджи, Донг Кан и члены торговой палаты Голубой Луны возвращались к Донг Туаде и Цинин один за другим. Под вопросительным взглядом Донг Туаде и Цинин, каждый из них покачал головой с горькой улыбкой, показывая, что они ничего не обнаружили. На самом деле, Донг Туаде и Цинин уже ожидали подобных результатов, видя, как быстро они возвращаются. Хотя они были довольно разочарованы, они постепенно признали тот факт, что их юниорам, возможно, не суждено раскрыть секреты этого плавучего континента. Глядя на густой лес, который, несмотря на то, что он мог видеть своими глазами, он не мог исследовать своей силой души, Донг Туади сказал несколько расстроенным тоном: «Мы подождем еще 3 дня. Через 3 дня, будут ли раскрыты секреты этого места или нет, нам придется уйти. Клан Цао, клан Гу и секта Центрального Павильона уже вызывают нас. Кажется, они тоже что-то нашли». Цинин кивнул в знак согласия. «Ты прав, мы не можем остаться здесь вечно». «Фью». Фигура женщины внезапно мелькнула на краю плавучего континента. Она крикнула, глядя на женщину из торговой палаты Голубой Луны издалека: «Фэнин, иди сюда, быстро». Молодая женщина по имени Фэнин также практиковала заклинания, приписываемые дереву, и обладала древесной энергией. Она тщательно просканировала континент вместе с другими ранее, но после их бесплодных поисков сдалась. Услышав призыв Цинь-Янь, она бросилась к ней и спросила: «Что происходит, старшая сестра Цинь-Янь?» «Я объясню позже», — сказала Цинь-Янь со всей срочностью в голосе. «Пойдем со мной». Поэтому Фэнин последовала за ней в лес. Достигнув ближайшего древнего дерева, Цинь-Янь посадила ветви, которые она принесла с собой в землю в соответствии с шаблоном в ее памяти. Однако в этот момент внезапно произошли большие перемены. Даже при том, что ни один воин мировой или глубинной стадии не пытался войти на плавучий континент, невидимый барьер снова стал видимым. Темно-зеленый полупрозрачный барьер быстро распространился в небе и окутал весь континент. Появились подробные и сложные древесные узоры, которые начали течь по барьеру. Донг Туади спросил: «Кто-то из вас пытается исследовать континент частичкой души, не так ли?» Цинь-Инь также был глубоко озадачен. Они оба были находились на позднем этапе глубинной стадии. Учитывая остроту их восприятия, если бы любой член клана Донг или торговой палаты Голубой Луны направил их частички души на плавучий континент, то они бы почувствовали это в первый момент. Тем не менее, барьер, который кратко и показывал себя только тогда, когда чужеземцы пытались войти на континент, как-то внезапно загорелся. Это не имело никакого смысла. Под взглядами Донг Туади и Цинин, все члены мировой стадии клана Донг и торговой палаты Голубой Луны покачали головами, показывая, что они ничего не сделали. «Может быть, кто-то еще пытается войти на континент с другого направления?» Брови нахмурились. Донг Туади немедленно распространил свое глубокое осознание души, чтобы покрыть и просканировать обширную область вокруг него. Через некоторое время он отозвал свое осознание души и сказал с разочарованным выражением: «Никого нет вокруг». Цинин в замешательстве спросил: «Это странно, что может быть причиной появления барьера?» Хм. Глаза Донг Туади загорелись, и выражение его лица дрогнуло, а его взгляд был внезапно прикован к темно-зеленому барьеру. В следующий момент, глаза всех остальных также были прикованы к барьеру. Под их взглядами бесчисленные сложные древесные узоры, которые первоначально медленно двигались по барьеру, внезапно начали сходиться в одной точке, как будто их что-то привлекло. Без каких-либо колебаний Донг Туади взмыл в небо и последовал за движущимися узорами деревьев до той самой точки. Затем, плавая в пустоте, он посмотрел вниз и обнаружил, что точка сближения находится прямо над центром плавучего континента. Однако, так как кроны древних деревьев были слишком широкими и густыми, он не мог видеть сквозь них. Поэтому он не понимал, что он на самом деле плыл прямо над Нитянем. Вскоре все люди из клана Донг и торговой палаты Голубой Луны бросились в сторону Донг Туади на своих соответствующих скалах или радужных молниях. Все они посмотрели вниз и увидели множество красивых древесных узоров, сходящихся на этой точке со всех сторон. «Один из древесных узоров исчез», — воскликнул Цинин. «Один из древесных узоров внезапно исчез из барьера после того, как он потек к точке схождения, как будто он упал к плавающему континенту». Услышав слова Цинин, все обратили внимание на ту точку и обнаружили, что остальные древесные узоры деревьев исчезали после достижения центра острова. Вжжжжжжж. Мгновение спустя, грохот эхом отозвался из центра континента под ними. «Континент, кажется, распадается, Донг», — Туади ахнул от изумления. Стоя в одной из радужных молний, лицо Донг Байджи было заполнено недоверием, когда он смотрел вниз. Он прекрасно понимал, что область под ними была местом, где он ранее расстался с Нитянем. Несмотря на то, что он не мог видеть Нитяня из пустоты, он был уверен, что он все еще там. Поэтому он пришел к выводу, что именно Нитянь спровоцировал такие большие изменения. Глава 507. Властелин всех миров. Глава 507. После мгновения колебаний Донг Байджи принял решение. Он направил свою радужную молнию подальше от вершины барьера, куда со всех сторон сходились узоры, и попытался вернуться на континент через другое место в барьере. В тот момент, когда он ушел, Цинин вернулся к реальности и яростно крикнул: «Чего вы ждете, идиоты? С нами, воинами мировой и глубинной стадии, не способными пройти через барьер, почему вы, воины стадии великого неба, все еще стоите здесь? Точно дураки!» Услышав эти слова, все остальные воины стадии великого неба в толпе вернулись к чувствам. Один за другим, они последовали примеру Донг Байджи и полетели в направлении областей, где не было большого количества узоров. Бум! Донг Байджи и его радужная молния врезались в темно-зеленый барьер и мгновенно отскочили назад. Он застыл в ужасе. Какого черта? Теперь даже воины стадии великого неба не могут попасть туда. В следующий момент Донг Кан и другие воины были также отвергнуты барьером. Должно быть, кто-то что-то обнаружил и этим вызвал реакцию острова. Его глаза пылали как яркий факел, а сам Донг Туади становился все более убежденным, что кто-то раскрыл секреты континента, тем самым вызывая новые изменения, которые остановили даже воинов стадии Великого Неба. «Возможно, это Цинь-Янь», — сказал Цинь-Инь. Вспоминая внезапное возвращение Цинь-Янь и призыв Фэн-Инь, он не мог не подумать подобным образом. Выражения лиц всех остальных замерцали, когда они услышали его слова. Они все вспомнили волнение на лице Цинь-Янь, когда она вернулась ранее. Поэтому они все предположили, что эта Цинь-Янь раскрыла секреты этого плавучего континента, и поэтому вернулась, чтобы попросить Фэн-Инь помощи. Из всех остальных, Донг Байджи был единственным, кто был убежден, что Цинь-Янь не имеет никакого отношения к происходящему. В конце концов, он знал, что место, куда сходились узоры деревьев, находилось прямо над местом, где Нитянь сидел в позе лотоса. Прежде чем отправиться в эту поездку, он также узнал от Донг Ли, что Нитянь был единственной причиной, из-за которой она смогла получить плод жизни и вручить его клану Донг. «Это снова ты», — Донг Байджи покачал головой с горькой улыбкой на лице. Хотя он внутренне завидовал ему, он ничего не сказал. Тем временем, на плавучем континенте, Цинь-Янь, которая только что расставила ветви деревьев и сказала Фэн-Инь, чтобы она наполнила их своей древесной энергией, посмотрела в небеса, с растерянным выражением лица. Внезапные изменения над их головами привлекли ее внимание, прежде чем Фэн-Инь смогла влить ее утонченную древесную энергию в 72 ветви. Она заметила движение сложных узоров деревьев в темно-зеленом барьере. Даже не думая об этом, она знала, что это Нитянь спровоцировал эти изменения. «Поторопись», — призывала она. «Кажется, ничего не происходит», — сказала Фэн-Инь, недовольно глядя ей в лицо. «Я уже вложил свою древесную энергию в эти ветви, но, похоже, никаких изменений не произошло». Цинь-Янь оторвала глаза от изменений в небе и посмотрела вниз. Как и сказала Фэн-Инь, казалось, ничего не происходит. В этот момент под их ногами раздался громкий гул. Ей пришло в голову, что этот плавучий континент вскоре может расколоться и разрушиться. Она сказала с ненавистью в голосе. «В конце концов, он нас опередил». Фэн-Инь была смущена. «Кто?» Цинь-Янь с недовольством вздохнула и пробормотала. «Мы были всего в одном шаге, но мы все равно опоздали. Возможно, Донг Ли была права. Только он может найти и получить сокровища этого плавучего континента. С этими словами она махнула руками и сигнализировала Фэнинь, чтобы она перестала вливать энергию. Теперь ты можешь вернуться. Будь осторожна. Боюсь, этот плавучий континент скоро будет уничтожен. Не оставайся здесь ни секунды более. С этими словами она умчалась в сторону места, где находились ни тяни Донкли. Охраняя ни теня, светлые глаза Донкли были наполнены энергией, когда она хихикнула и сказала себе, что я тебе сказала, Цинь-Янь, если в этом месте и есть какой-нибудь секрет, то он будет единственным, кто его найдет. Не судьба, Цинь-Янь, прости. Когда она подняла глаза, то увидела потоки изумрудно-зеленой ауры, падающие с неба прямо на голову Нитяня. Каждый из них имел сложные и красивые древесные узоры, текущие в них так, как будто они были узорами самых старых деревьев, которые когда-либо видел этот мир, и они несли в себе глубокие истины древесной энергии. Потоки изумрудно-зеленой ауры медленно распространялись к ветвям деревьев перед Нитянем. Как только они влетели в ветви, ослепительный свет расцвел из ветвей. Между тем, ветви стали полупрозрачными и кристаллическими, как будто они каким-то образом превратились из дерева в какой-то сверкающий кристалл. Каждая ветвь быстро менялась после получения потоков ауры. Немного поразмыслив, Донкли поняла, что изысканные древесные узоры, должно быть, собирались со всех сторон в темно-зеленом барьере над их головами. Затем она поняла, что Нитянь действительно раскрыл секреты этого плавучего континента. Фью! Внезапно появилась фигура в голубом одеянии. Это была Пэй Цици. Она заметила потоки изумрудно-зеленой ауры, падающие с небес в это место и таким образом помчалась туда. Ее лицо также было наполнено шоком, когда она увидела потоки изумрудно-зеленой ауры, впадающие в ветви перед Нитянем. «Что ты здесь делаешь?» – спросила она. «Защищаю Нитяня, разумеется», – спокойным тоном ответила Донкли. А затем она краем глаза бросила взгляд на Пэй Цици и спросила, «У тебя с этим какие-то проблемы?» Пэй Цици проигнорировала ее вопрос, ее внимательный взгляд переключался взад и вперед между Нитянем и мутировавшими ветвями перед ним. Мгновение спустя, она также шагнула в сторону Нитяня и бдительно оглянулась. Донкли сразу понял, что она также намеревалась защищать Нитяня, и поэтому она сказала насмешливым тоном, «Сейчас он в безопасности, те, кого это не касается, могут уйти, это ты должна уйти», — холодно сказала Пэй Цици. «Нет, я говорю про тебя», — оскалилась Донкли. В то время как двое из них припирались, потоки зеленой ауры, которые несли изысканные древесные узоры, упали прямо рядом с Нитянем и нашли свой путь ко всем 72 ветвям на земле, озаряя их полупрозрачным и сверкающим ослепительным светом. «Вы же!» Громкий гул внезапно эхом отозвался из-под них, когда вокруг них начали появляться трещины. Когда земля начала раскалываться на части, весь континент, который, казалось, плавал спокойно в течение десятков тысяч лет, начал медленно опускаться к бесконечной пустоте. В этот момент Цинь-Янь, наконец, помчалась к ним. Увидев ее, Пэй Цици мгновенно напряглась. Морозный свет закружился в ее слезящихся глазах, и все ее тело начало дрожать от сильных пространственных колебаний. Она знала что-то об отношениях Донкли с Нитянем. Несмотря на то, что она не любила ее, она чувствовала, что может доверять ей. Тем не менее, она мгновенно стала бдительной, увидев Цинь-Янь, с которой она встречалась довольно много раз. Она боялась, что Цинь-Янь попытается вырвать сокровище из рук Нитяня. «Почему ты вернулась?» – спросила Донкли с улыбкой на лице. Цинь-Янь вздохнула, развела руками и сказала, «Думаю, ты права. Я позвал Фэнинь, чтобы она помогла мне раскрыть секреты этого места, как тот парень, но оказалось, что она тоже не может». На лице Донкли появилось радостное выражение, и она сказала, «Я говорила тебе, что если на этом плавучем континенте есть какие-то секреты, то он в конечном итоге их раскроет. Даже если ты очень умна, тебе не суждено раскрыть эти секреты. Нитянь, тот, кто должен заняться этим». Цинь-Янь закатила глаза и сказала, «Хорошо, ты была права, я не могу поверить, что мы потратили так много времени и энергии здесь. Мы ничего не получили, пока какой-то чужак получает все». Донкли усмехнулась. «Чужак она», бросила взгляд на Пэй Цици и сказала, «Нитянь не посторонний мне человек, вы же». Земля раскололась, образуя бездонные разломы, а древние деревья, которые тянулись на сотни метров ввысь, падали один за другим. Наблюдая, как континент тонет и падают древние деревья, три женщины мгновенно занервничали. По сравнению с пэйцицы, Донг Ли и Циньянь казались более обеспокоенными, как будто они знали, что их жизни в неминуемой опасности. «Почему он все еще не просыпается?» – встревоженно спросила Циньянь. «Я не собираюсь оставаться ради него. Я ухожу. Если мы останемся на этом разрушенном континенте, никто из нас не выживет». Люди из измерения сотни битв исследовали огромный серый туман под плавучим континентом, когда они впервые прибыли. Тем не менее, даже осознание их души не могли войти в серый туман и узнать, что было в нем. В то время как Циньянь, Донг Ли и другие вошли на этот плавучий континент, те, кто остался снаружи, наткнулись на людей из измерения вечной мерзлоты и узнали, что эксперт глубинной стадии из секты Ледяного Павильона вошел в серый туман под этим плавучим континентом, в надежде раскрыть тайны этого континента. Тем не менее, он больше не возвращался. Следовательно, в глазах Циньянь, огромный серый туман под ними был смертельным местом, откуда никто не мог вернуться живым. Выражения лиц Донг Туади и Циньянь также резко изменились, когда они увидели, что весь континент начинает тонуть, порождая громкий гул. Почему Донг Ли все еще там? Сердце Донг Туади пылало от волнения. В этот момент специальный барьер вокруг плавучего континента уже потерял все свои древесные узоры, но все еще работал. Несмотря на то, что он очень волновался, он не мог пойти туда и схватить Донг Ли, забрав ее с собой. Циньянь также очень нервничал по поводу безопасности Циньянь. Бац! Циньянь, которая использовала свою полную силу и устремилась в небеса, влетела в барьер и отскочила назад. Через полупрозрачный темно-зеленый барьер она увидела толпу членов клана Донг и торговой палаты Голубой Луны, собравшихся в пространстве над ней. Каждый из них видел, как Циньянь взмыла к ним, прежде чем ее остановил барьер. Под их пристальными взглядами она упала на землю, ее очаровательное лицо наполнилось ужасом. «Нет!» – закричали члены торговой палаты Голубой Луны. Сердца членов клана Донг также буквально в пятки ушли, когда они увидели, что Циньянь не в состоянии пробиться через барьер. Ведь Донг Ли тоже была там. Глава 508. Властелин всех миров. Глава 508. По мере того, как плавучий континент продолжал раскалываться и тонуть, все люди, которые оказались на континенте, испытали страх. Выражение лица Донг Ли изменилось, когда она смотрела, как Циньянь взлетает в небо, а затем отскакивает обратно на землю. «Что случилось, Циньянь?» – поспешно спросила Донг Ли. «Я не могу выбраться». Циньянь подняла руку, чтобы указать на пустоту. Выглядя испуганной, она сказала: «Этот барьер не только останавливает остальных, но и не дает уйти мне». На лице Пейцицы выразился шок. «Мой прадедушка и представители вашего клана собрались там». Циньянь звучал все более тревожно. «Но никто из них ничего не сделал, а вместо этого они просто наблюдали, как я падаю. Само собой разумеется, что они пытались спуститься сюда, но барьер остановил их. Дерьмо». В этот момент на лице Донг Ли не осталось ни малейшего намека на улыбку. Взгляд Циньянь внезапно приземлился на Нитяня, который все еще тихо сидел в позе лотоса, как будто его выражение лица не изменялось ни в малейшей степени, даже под весом горы Тай. Она повернулась, чтобы посмотреть на Нитяня, и крикнула своим строгим, но очаровательным голосом: «Это он раскрыл тайны этого места и вызвал эти изменения. Нам, вероятно, придется полагаться на него, если мы хотим выбраться отсюда». Она должна была признать, что Нитянь, казалось, был единственным, кто мог спасти их. Взгляд Донг Ли и Пейцицы приземлился на Нитяня. В этот момент Нитянь все еще сидел непоколебимо, а ветви перед ним были полупрозрачны, как изумруды, и они сияли туманным светом. Его разум, казалось, все еще блуждал в каком-то таинственном царстве среди образования ветвей перед ним, совершенно не подозревая об изменениях, происходящих прямо сейчас. Если бы они разбудили Нитяня именно в этот момент, то это могло бы нарушить его созерцание, тем самым остановив его от получения драгоценного озарения из этого места. Но если бы они этого не сделали, то каждый из них упал бы в серый туман вместе со всем континентом. Наверное, никто из них бы не выжил. Так как эксперт глубинной стадии из секты Ледяного Павильона вошел в безграничный туман и не вернулся, каковы будут их шансы вернуться? В то время как Донг Ли и Пейцицы боролись со своими дилеммами, земля под их ногами дрожала все сильнее и сильнее. Одно небесное древнее древо за другим падало и опускалось вниз, а плавучий континент постепенно разрушался. Старшая сестра Циньянь, всхлипывающий крик Фэн Инь раздался издалека. Ее стройная фигура постоянно мелькала, когда она мчалась по трескающейся земле туда, где находились они. После того, как она наконец примчалась и увидела 72 сверкающие ветви перед Нитянем, она сразу поняла, о ком говорила Цинь-Янь ранее. «С тобой все в порядке?» – спросила Цинь-Янь. Слезы текли из ее глаз, Фэн-Инь несколько раз покачала головой. «Я не могу выбраться отсюда». Она осознала неблагоприятную ситуацию, как только услышала громкий гул земли, и таким образом попыталась уйти, как это сделала Цинь-Янь. Она прекрасно знала, что некоторые люди вошли в густой серый туман под плавучим континентом и не вернулись, и все эти люди имели более высокие базы культивирования, чем у нее. Следовательно, она знала, что как только она упадет в густой серый туман, ее смерть будет неизбежна. «Не паникуй, у нас будет возможность выбраться отсюда». Цинь-Янь сделала все возможное, чтобы успокоить ее. Сразу после этого, она повернулась, чтобы посмотреть на Дон Кли и Пэйцици. Она спросила: «Чего вы ждете? Если мы не сделаем что-нибудь в ближайшее время, то упадем в серый туман, тогда мы точно не выживем. Если ты не собираешься будить его, то это сделаю я». С этими словами, взгляд, которым она смотрела на Нитяня, постепенно менялся. Она прекрасно знала, что Дон Кли и Пэйцици не захотят разрушить богатство Нитяня, разбудив его посреди размышлений. Тем не менее, она также знала, что все на этом континенте умрут, если будут колебаться. ВЖЖЖ. Один светящийся пространственный клинок за другим появлялся над головой Цинь-Янь, каждый из них указывал на нее. В то же время Пэйцици шагнула вперед и встала между Цинь-Янь и Нитянем. Она посмотрела на Цинь-Янь и сказала, взгляд в ее глазах был свиреп, как острое лезвие клинка. «Попробуй посмей еще что-нибудь выкинуть. Пэйцици, ты думаешь, я тебя боюсь?» — яростно крикнула Цинь-Янь. Фэн-Инь поднялась на ноги, а затем тупо посмотрела на Нитяня. Судя по ее выражению лица, у нее были какие-то вопросы. Нитянь, который теперь использовал имя Мухань, не казался впечатляющим воином, и она никогда не слышала о его имени раньше. Но кем он был? Зачем Пэйцици воевать с сестрой Цинь-Янь, чтобы защитить его? Сестра Дон Кли была умным и решительным человеком, но теперь, когда она прекрасно знала, что весь континент падет и убьет всех на нем, почему она стала колебаться из-за Муханя? Старшие сестры Цинь-Янь и Пэйцици были близкими друзьями, и они встречались лично несколько раз. Почему они направили свои мечи друг на друга только из-за Муханя? Дон Кли, Пэйцици и Цинь-Янь все имели мощный фон, выдающийся талант культивирования и красоту, которая могла завоевывать города. Тем не менее, теперь все они вели себя очень странно из-за этого, казалось бы, не впечатляющего человека, который шокировал ее. Фэн-Инь ломала голову в поисках ответа, но потерпела неудачу. В ее глазах невзрачный Мухань казался все более загадочным. Увидев, что Цинь-Янь и Пэйцици собирались скрестить мечи друг с другом, Дон Кли стала еще более тревожной. Она посмотрела через плечо на Нитяня, не решаясь разбудить его сейчас. В этот момент она заметила, что свет ветвей перед Нитянем начал тускнеть. Больше не сияя ослепительным светом, 72 ветви вернулись к своему первоначальному виду обычных ветвей деревьев. «Прекратите, вы двое!» — закричала Дон Кли. «Не КХМ, КХМ!» Мухань просыпается. Она увидела Фэн-Инь, которая стояла в стороне и таким образом остановилась, чтобы не называть Нитяня его настоящим именем. Цинь-Янь и Пэйцици, которые как раз собирались вступить в жестокую битву, остановились, услышав ее крик, и повернулись, чтобы посмотреть на Нитяня. В этот момент Нитянь испустил глубокий вдох и открыл глаза. Он заметил странные взгляды. На него смотрели 4 женщины, но не сказал ни слова. Он собрал ветви деревьев перед собой, чувствуя, что они намного тяжелее, чем раньше. Он кратко осмотрел их своим психическим осознанием, когда он вытащил их из земли и обнаружил, что каждая из них, казалось, была обнесена многочисленными глубокими узорами. Коснувшись их, он почувствовал, что ветви стали твердыми и тяжелыми. Вкратце изумленный, он понял, что сейчас не время для того, чтобы узнать о них больше, и, таким образом, он быстро указал на них пальцами, отправив их в полет в свое кольцо. После того, как последняя ветвь вылетела из земли и исчезла в его кольце, несравнимо сильный гул эхом отозвался из земли под их ногами. Цинь-Янь подняла глаза и обнаружила, что темно-зеленый барьер вокруг этого плавучего континента, наконец, разрушился и превратился в зеленые пятна, которые заполнили пустоту. Это было почти как если бы разрушение непроницаемого барьера было вызвано тем, что нетянь убрал ветви деревьев. Из-за падения огромных деревьев, небо больше не было заблокировано их пышными кронами. Цинь-Янь смогла увидеть Цинь-Инь и Донг-Туади, их выражения становились все более тревожными, поскольку континент продолжал тонуть. Остальные члены клана Донг и торговой палаты Голубой Луны собрались позади них, с тревогой глядя на тонущий континент. «Барьер сломался!» — воскликнул Донг-Туади. Вздохнув с облегчением, он поспешно крикнул Донг-Ли и остальным. «Чего же ты ждешь? Иди сюда! Иди сюда!» С этими словами Цинь-Инь приблизился к ним с Донг-Туади. Донг-Ли вернулась к чувствам и призвала радужную молнию. Как только она собиралась затащить в него нитеня, Пэйцици, которая уже вызвала свой молниеносный челнок, прервала ее и сказала нитеню с невыразительным лицом: «Иди сюда». С одной стороны у нитеня была радужная молния, а с другой – молниеносный челнок. И Донг-Ли, и Пэйцици хотели, чтобы он сел в их транспорт, чтобы они могли взлететь в пустоту и покинуть этот тонущий континент как можно скорее. «Хэймэм, я пришел со старшей боевой сестрой Пэй, так что…» С этими словами Нитянь прыгнул в молниеносный челнок, избегая зрительного контакта с Донг-Ли. В следующий момент молниеносный челнок взмыл в небеса. Гнев мгновенно наполнил светлые глаза Донг-Ли, и ее жемчужно-белые зубы издавали скрежет, когда она стиснула их и сказала: «Вот мудак». С улыбкой на лице Цинь-Янь потянула Фэн-Инь в радужную молнию. «Он не выбирал тебя, но мы выбираем». Взглянув в глаза Донг-Ли, Цинь-Янь настоятельно призвала: «Ладно, ладно, сейчас не время. Как эта женщина может победить тебя в чем-то подобном? Кроме того, они все равно пойдут с нами, не так ли? У тебя еще много времени». Глядя на молниеносный челнок, который летел в небо, Донг-Ли холодно фыркнула и сказал: «Ты права». Затем она запустила радужную молнию и тоже взлетела. Цинь-Инь, которая была уже на полпути вниз, почувствовала облегчение, увидев радужную молнию Цинь-Янь и Фэн-Инь вместе с Донг-Ли. Он остановился и пробормотал про себя: «Слава Богу, было близко». Глава 509. Властелин всех миров. Глава 509. Молниеносный челнок взлетел в пустоту. Стоя на нем, Нитянь был погружен в мириады мыслей. Он смотрел вниз и созерцал, как плавающий континент рушится и тонет. Ранее он запечатлел большое количество разбитых изображений таинственного заклинания формирования 72 ветвей дерева. Теперь, когда он медленно перебирал их, его сердце все больше сотряслось. Собрав вместе разбитые изображения, он, наконец, получил довольно четкое и полное представление об этом странном измерении. В самом начале в этом измерении было только два чрезвычайно обширных континента, один сверху и один снизу. Они были соединены между собой невообразимо высокими горными вершинами. Континент на дне был населен гигантскими существами, такими как духовные звери и драконы, которые были длиной в 1000 метров, и титанами, которые были огромными как горы. Между тем, в континенте на верхнем уровне жила раса высокоуровневых демонов, фантомов, одержимых, костяных гигантов и другие интеллектуальные посторонние виды. Войны между жителями двух континентов никогда не заканчивались. Разумные существа с верхнего континента всегда желали поработить гигантских существ с нижнего континента, и они предпринимали бесконечные попытки и исчерпали все методы, чтобы принести духовную ци неба и земли с нижнего континента на верхний континент. В конце концов, между ними неизбежно разразилась финальная война. После этой войны огромные горные вершины, соединявшие два континента, взорвались, в результате чего два огромных континента разлетелись на куски. Так называемые разумные существа не только не получили никакой выгоды от войны, но были вынуждены мигрировать из-за разрушения вершины континента. Структура нижнего континента также была окончательно разрушена, что привело к исчезновению многих крупных существ. Великий переворот заставил энергию неба и земли с верхнего континента смешаться с энергией нижнего континента, сделав окружающую среду непригодной для жизни выживших видов с обоих континентов. Поэтому все аутсайдеры, которые, к счастью, избежали гибели, отошли в другие миры и измерения. Плавучий континент, который он и Пейцицы обнаружили, был сломанным куском с верхнего континента, который был домом для флорогримов, одной из тех самых разумных рас. Флорогримы – те самые живые деревья, с которыми Нитяню уже доводилось встречаться. До эвакуации выживших флорогримов они сохранили свою родину с помощью особой магии. Оберег вокруг плавучего континента был защитным заклинанием, которое они оставили. Однако с тех пор, как он узнал его секреты и направил эти таинственные узоры на 72 ветви деревьев, родовые земли флорогримов потеряли свою защиту и канули в лету. Однако конфликты между двумя изначальными континентами происходили между расами-аутсайдерами и огромными существами. Человеческая раса никогда не появлялась в этом мире. Теперь, после того, что могло быть десятками тысяч лет, первоначально процветающая область стала тем, чем она выглядела сейчас. Впервые в истории этого царства, люди пришли исследовать его. Сверкая глазами, Нитянь тупо смотрел на разрушающийся континент и наблюдал, как он постепенно исчезает в сером тумане под ним, который, согласно данным, был фактически руинами разрушенного нижнего континента. После разрушения структуры нижнего континента и вливания энергии неба и земли с верхнего континента произошли большие изменения, которые сделали его неузнаваемым. Все его предыдущие огромные жители были вынуждены эвакуироваться, так как он стал непригодным для жизни. Между тем, было ли совпадением, что все крупные державы в домене падающих звезд нашли эти шесть пространственных трещин и вошли в эту область, или они действительно были заманены сюда? Все разрушенные земли и плавающие валуны были созданы, когда взорвался верхний континент. Почему эти пространственные трещины внезапно появились в горном хребте иллюзии пустоты, именно в измерении раскола пустоты? Почему они были единственными, кто, казалось, вошел в это странное царство? Где были расы аутсайдеров, которые эвакуировались из этого царства в первую очередь? Он задавался вопросом, есть ли еще более глубокие тайны этого измерения, которые он еще не раскрыл. В его голове промелькнула серия вопросов. Чем больше он думал об этом, тем подозрительнее он становился. Пока он был увлечен своими мыслями, молниеносный челнок подлетел к месту, где собрались члены клана Донг и торговая палата Голубой Луны. Донг Туади и Цинин уже вернулись к толпе. Увидев, как они садятся на свой молниеносный челнок и радужную молнию, покидая тонущий континент, ожидание наполнило его глаза. Сам Цинин спросил: «Вы что-нибудь обнаружили?» Он все еще был под впечатлением, что Цинь-Янь обнаружила что-то, что могло каким-то образом привести к разрушению плавучего континента и уничтожению барьера. Под его предвкушающим взглядом, Цинь-Янь заставила себя улыбнуться и покачала головой. «Нет, все-таки это была не я». «Тогда кто?» – спросил Цинь-Инь. Фэн-Инь бросила взгляд на Нитяня и сказала шепотом. «Это сделал Мухань». Взгляд каждого члена клана Донг и торговой палаты Голубой Луны мгновенно сошелся на Нитяне. Каждый из них с любопытством оценивал его. Немногие присутствующие знали настоящую личность Нитяня. Донг Туади, Донг Ли, Донг Байджи и Цинь Янь были единственными, кто знал правду. После минуты неловкого молчания Донг Туади откашлялся и быстро сказал. «Ладно, ладно. Так как Мухань с Пейцици, он должно быть пришел сюда в команде мастера Чжэнь. К тому же, он дружит с малышкой Ли. Наш клан никогда не попытается забрать все, что он получил. Ты же знаком с мастером Чжэнь, верно, Цинь-Инь? Конечно, я не буду пытаться забрать богатство у юниора», — сказал Цинь-Инь. «Мне просто очень любопытны секреты этого плавучего континента». Нитянь был разорван нерешительностью. С одной стороны, он не хотел ни с кем делиться полученными секретными изображениями среди этих ветвей деревьев. Но с другой стороны, Цинь-Инь спросил его об этом. Поэтому он задумался, стоит ли ему вынуть ветку дерева и показать ее им. Цинь-Янь, казалось, видела его нерешимость и, таким образом, сказала своему прадедушке. Естественно, что у людей есть секреты, которые они хотели бы сохранить. Возможно, то, что он обнаружил, очень личное, поэтому он не хочет делиться этим с другими. Ты можешь даже не спрашивать об этом, прадедушка. Услышав ее слова, Цинь-Инь, который очень любил ее, кивнул и сказал: «Хорошо, я не буду спрашивать об этом». Затем он повернулся, чтобы посмотреть на Пейцици, и сказал с серьезным выражением лица: «Я слышал, что вы отделились от мастера Чжэнь. Мы с твоим мастером дружим уже много лет. Теперь, когда ты в трудном положении, я позабочусь о твоей безопасности. Если ты пойдешь с нами, рано или поздно ты воссоединишься со своим мастером. Не стоит беспокоиться». К удивлению Цинь-Инь, Пейцици не сразу ответил на его приглашение. Вместо этого, она повернулась, чтобы посмотреть на Нитяня, глядя несколько нерешительно. Как будто она была более склонна принять мнение Нитяня о том, должны ли они путешествовать с кланом Донг и торговой палатой Голубой Луны. После мгновения размышлений, Нитянь сказал: «Пойдем с ними». Ситуация в этом измерении достаточно сложна. Люди из всех крупных фракций сейчас разбросаны по разным районам. Трудно сказать, с кем мы столкнемся в следующий момент. Если мы вдвоем поедем одни и столкнемся с людьми из секты духовного божества, секты пламенного божества или ядовитой секты, будет трудно сказать, сможем ли мы уйти от них. Пейцици мягко кивнула, соглашаясь с его решением. Ее вера в Нитиня смутила ценение многих других членов клана Донг. Донг Туади хмыкнул. Хорошо, тогда договорились. Клан Цао, клан Гу и секта Центрального Павильона призывали нас перейти к их местоположению. Кажется, они что-то нашли. После этого Нитянь и Пейцици перешли на молниеносный челнок. Молниеносный челнок Пейцици путешествовал в конце формирования. Перед ним была радужная молния Донгли, где Донгли постоянно оглядывалась через плечо, глядя на Нитяня и Пейцици, как будто она внимательно следила за ними. Как всегда, Пейцици не возражала против ее действий, а вместо этого она сосредоточилась на управлении молниеносным челноком, следуя за группой на определенном расстоянии. Нитянь, однако, сел в молниеносный челнок. Вместо того, чтобы вынимать ветви деревьев и исследовать их секреты, он провел тщательную проверку себя. Огонек осознания его души влетел в область Дантянь. К своему удивлению, он обнаружил, что древесная энергия, которую он использовал для исцеления ран Пейцици и нападения на врагов, уже была полностью восстановлена. Он быстро замер, прежде чем внезапно понял, что он, должно быть, поглотил обильное количество древесной энергии, когда таинственные узоры деревьев полились в ветви дерева. Без его ведома, количество чистой древесной эссенции достигло предела. Он подумал, что если бы его база культивирования была выше, чем ранний этап стадии Великого Неба, то он, возможно, был бы в состоянии принять более концентрированную древесную энергию. С этой мыслью он переключил свое внимание на вихрь энергии пламени и вихрь звездной энергии. После краткого изучения он узнал, что даже его вихрь звездной энергии также, казалось, достиг точки прорыва. Если бы он приложил немного больше усилий, чтобы усовершенствовать свой вихрь энергии пламени, то ему не потребовалось бы много времени, чтобы перейти на средний этап стадии Великого Неба. Он был взволнован. Затем он вынул одну из ветвей и тщательно осмотрел ее. Ветка, которая была наполнена таинственными узорами деревьев, казалась очень тяжелой. Узоры деревьев, состоящие из световых нитей, которые, казалось, несут в себе глубокие истины древесной энергии, можно было найти в каждой части ветви. Ограниченный его текущей базой культивирования и скудным пониманием древесной энергии, он не мог получить от них новые познания. Его сознание души бродило и изучало переплетенные световые нити, которые образовывали светящиеся древесные узоры, но он не обнаружил ничего примечательного. Затем он достал свою звезду пламени и стукнул ею по ветке. При ударе искры вылетели из точки соприкосновения, вызвав металлический лязг. Пейцици внезапно оглянулась и протянула руку. «Дай посмотреть!» Нитянь вручил ей ветку. Пейцици призвала свои бесплотные клинки, и когда она применила пространственную магию, один из ее эфирных мечей полоснул по ветви. Выражение лица Нитяня мелькнуло. «Не надо!» Как только клинок вступил в контакт с ветвью, огромная сила, казалось, вырвалась из ветки. Свежая зеленая ветвь мгновенно стала прозрачной и искрящейся. Внутри нее можно было увидеть таинственный свет. Даже мой пространственный клинок не может сломать эту ветвь. Это сложнее, чем ты можешь себе представить. С впечатленным выражением лица, Пейцци передала ветвь обратно Нитяню и добавила. Возможно, ты сможешь использовать ее в качестве своего оружия в бою. Судя по всему, она такая же острая, как и мои пространственные клинки, если не острее. Глаза Нитяня загорелись. Он схватил ветку из руки Пейцици и достал духовный камень. Не вливая в ветвь свою древесную энергию, он слегка ударил ею духовный камень, и он был порублен, словно кусок тофу. Глава 510. Властелин всех миров. Глава 510. Так как члены клана Донг и торговая палата Голубой Луны были прямо перед ним, Нитяню было неудобно вынимать все ветви и складывать их в строй. Узнав, что они жестки как металл, и могут быть использованы в качестве оружия в бою, он убрал их и продолжил практиковать культивирование огненных материалов. Прошло 2 часа. Молниеносный челнок следовал за людьми из клана Донг на другой плавучий континент, где собрались воины Ция из клана Цао, клана Гу и секты Центрального Павильона. В отличие от предыдущего, этот плавучий континент был меньше, и на нем, казалось, не было никакой духовной энергии. Гуха Афен из клана Гу помчался к Донкли, как только ее радужная молния приземлилась, и взволнованно сказал: «Иди и посмотри, что мы нашли». Ни одной травинки не было видно на бесплодной и открытой земле. После того, как молниеносный челнок приземлился, Пейцицы и Нитянь последовали за остальными к месту, где были собраны остальные три фракции из измерения сотни битв. Это была группа полуразрушенных зданий, которые, казалось, когда-то были домом для костяных гигантов. Большинство зданий, которые были построены из серых костей, уже рухнули, и только два из них все еще стоят. Остатки ряда костяных гигантов были разбросаны вокруг. За десятки тысяч лет останки уже были лишены какой-либо энергии. Одно прикосновение превратит их в прах. Гу Юэ, Цао Чжаджи и Чжун Пу были тремя ведущими специалистами от кланов Гу, клана Цао и секты Центрального Павильона. Все они были на позднем этапе глубинной стадии. После того, как все собрались, их взгляды остановились на Пейцице и Нитяне. Под их пытливым взглядом Донг Туади сказал: «Мы видели, как люди из ядовитой секты преследовали их, поэтому мы привезли их сюда с собой. Она ученица мастера Чжэнь», — объяснил Цининь. Гу Юэ и другие эксперты, казалось, знали о глубокой дружбе Цининь с Чжэнь Хуэй Лани, таким образом, ничего не сказали, поскольку Цининь заявил о личности Пейцицы. Что касается Нитяня, так как никто не представил его им, они поняли, что он был юниором фракции инструментариев, и поэтому они не придавали ему большого значения. Все воины мировой стадии и стадии Великого Неба также сосредоточили свои любопытные взгляды на Пейцицы. Никто из них не обращал внимания на Нитяня. Нитянь немного волновался, заметив, что Гухань из клана Гу и Шэнь Чжун из секты Центрального Павильона также были среди толпы. Они путешествовали вместе, когда они отправились в подземное царство для исследования реликвий фантомов. Он боялся, что эти два эксперта мировой стадии увидят сквозь его маскировку и спросят его о духовной жемчужине. Цао Чжаджи повел Донг Туади и Цинин вокруг полуразрушенных зданий, где они заметили несколько гигантских следов. Указывая на них, Цао Чжаджи сказал тихим голосом: «Посмотрите на эти следы. Похоже, они принадлежат какому-то огромному зверю». Из любопытства, Нитянь и остальные последовали за ними и увидели гигантские следы. Каждый из них был около 600 квадратных метров. Следы имели три пальца, и твердая земля провалилась очень глубоко в области пальцев ног. «Мы исследовали останки костяных гигантов в непосредственной близости», — сказал Цао Чжаджи. «Похоже, они были убиты каким-то огромным зверем, оставившим эти следы. Похоже, что на этом месте раньше была стоянка костяных гигантов. Большой зверь внезапно ворвался сюда и убил большую часть жителей». Гу Юэ была единственной женщиной среди пяти экспертов глубинной стадии, казалось, ей было за 40. Ее брови слегка нахмурились, она сказала: «Жаль, что после стольких лет эрозии останки костяных гигантов потеряли всю свою энергию и стали бесполезными. Мы обыскали каждый дюйм этого места и не смогли обнаружить никаких ценных инструментов или духовных материалов, и мы не смогли найти чудовище, которое разорило это поселение». Стоя рядом с Пейцицы, Нитянь слушал повествование экспертов глубинной стадии. После этого он достиг своего собственного мнения. Он полагал, что инцидент произошел во время последней войны, когда крупное существо с нижнего континента ворвалось в это поселение костяных гигантов, в результате чего погибло много жителей поселения. После инцидента выжившие собрали все свои ценные вещи и покинули это место. Вполне естественно, что Донг Туади и Цининь, которые только что пришли сюда, захотели бы провести свои собственные поиски. Выслушав Цао Чжаджи и Гу Юэ, они одобрительно кивнули и разошлись, чтобы провести тщательный осмотр этого плавучего континента. Многие члены клана Донг и торговой палаты Голубой Луны также распространились для поиска в разных областях, так как те из клана Цао, клана Гу и секты Центрального Павильона уже обыскали каждый уголок этого плавучего континента и ничего не нашли. Некоторые члены этих фракций остались на месте. Нитянь и Пейцицы также остались на месте вместо того, чтобы идти искать с другими. Нитяню казалось, что если бы на самом деле здесь были бы какие-то секреты или сокровища, то он был бы не в состоянии их раскрыть. Цао Чжаджи, Гу Юэ и Чжун Пу, три эксперта глубинной стадии, уже провели тщательный осмотр этого континента. Теперь Донг Туади и Цининь были заняты осмотром, чтобы убедиться наверняка, как он сможет конкурировать с этими пятью сильными воинами. Донгли внезапно подошла и сказала Нитяню: «Пойдем со мной, Мухань, я хочу тебе кое-что показать». С этими словами она ушла, призывая Нитяня последовать за ней. «Хм, хорошо». Совершенно запутавшись, Нитянь последовал за ней. Цинь-Янь бросил взгляд на Пэй-Цыцы и спросила со слабой улыбкой: «Разве ты не идешь с ними?» Все еще сидя без каких-либо эмоций, Пэй-Цыцы не проявляла ни малейшего интереса к разговору. Гу Хаофэн, однако, взял на себя инициативу подойти к Цинь-Янь и спросить: «Старшая сестра Цинь-Янь, кто этот Мухань?» «Кажется, он старый друг Донгли», — ответила Цинь-Янь с улыбкой. «Старый друг Донгли?» — переспросил Гу Хаофэн. Его брови нахмурились. «Почему я не знаю, что у нее есть такой старый друг? Он член фракции инструментариев, так как он слышал, что Донгли помогла фракции инструментариев найти убежище Чжао Шанлинга и получила плод жизни в измерении безграничного запустения. Он предположил, что Нитянь был другом, которого она нашла во фракции инструментариев. Откуда мне об этом знать? Если тебе так любопытно, можешь сам спросить Донгли». Цинь-Янь слегка усмехнулась и добавила: «Однако, как я вижу, он и Донгли не просто друзья». Появился намек на гнев в глазах Гу Хаофэна. «Не просто друзьями. Разве ты не видишь?» – спросила Цинь-Янь. «Когда ты видел, чтобы Донгли дарила что-нибудь другим? Она всегда была той, кто забирает у других». Услышав ее слова, лицо Гу Хаофэна стало еще более гневным. Холодно глядя в направлении, куда ушли Донгли и Нитянь, он колебался некоторое время, прежде чем пойти в том же направлении. После того, как он ушел, Пэй-Цыцы холодно посмотрела на Цинь-Янь и спросила: «Ты находишь это правильным, или тебе это доставляет удовольствие?» «Да, и то, и другое», — с улыбкой ответила Цинь-Янь. «Мне нравится смотреть, как люди борются за любовь. Тебе что-то не нравится?» Пэй-Цыцы холодно хмыкнула и не дала никакого ответа. Между тем, Донгли привела Нитяня в уединенное место, где она достала большое количество мяса духовного зверя, которая охлаждалась морозными камнями, из своего кольца владения, и сказала ему: «Когда мы путешествовали вместе, я заметила, что тебе нужно потреблять большое количество мяса духовного зверя каждый день. Я боялась, что у тебя закончится мясо, так что запаслась на всякий случай». Она всегда обращала внимание на детали. Когда они путешествовали вместе в подземное царствие и измерение безграничного запустения, она заметила шокирующий большой аппетит Нитяня. Несмотря на то, что она не понимала причину, она полагала, что Нитяню понадобится большое количество мяса. Поэтому она купила несколько трупов духовных зверей, когда в последний раз возвращалась в свой клан. Измерение сотни битв было таким измерением домена падающих звезд, где жило большинство духовных зверей. Многие люди приходили из других миров, чтобы охотиться на духовных зверей из-за их драгоценных частей тела. Из-за этого не только мясо духовного зверя продавалось по очень низким ценам, но и мясо духовного зверя пятого уровня можно было найти здесь довольно легко. Большое количество купленного ею мяса составляло мясо духовных зверей четвертого уровня, однако было и мясо пятого уровня. Очевидно, она много думала об этом, глядя на мясо духовных зверей, которое было сложено в холм, и заметив, что мясо было охлаждено морозными камнями, Нитянь был тронут. С тех пор, как он пробудил талант родословной, утечку жизни, он разработал совершенно новый метод поглощения эссенции плоти. Использование утечки жизни для поглощения эссенции плоти из мяса духовного зверя было гораздо более эффективным, чем потребление мяса и расчет на свою пищеварительную систему. Это также было причиной, почему он уже почти прикончил весь запас мяса, которое он купил в клане Донг. Тепло наполнило его сердце, когда он посмотрел на мясо духовного зверя, которое Донгли приготовила для него. «Спасибо», — искренне сказал Нитянь. «Не нужно быть таким вежливым со мной», — сказала Донгли с искренней улыбкой. «Убери мясо. В противном случае, люди могут увидеть его и подумать чего лишнего». «Хорошо». Кольцо, державшееся за палец Нитяня, мерцало, и большая куча мяса духовного зверя исчезла в нем. «Почему ты не поехал со мной в моей радужной молнии?» Донгли внезапно сменила тему. С сухой улыбкой Нитянь развел руками и сказал: «Я пришел сюда со старшей боевой сестрой Пэй». Донгли презрительно фыркнула: «Что тебе нравится в этой фригидной даме?» Она взяла на себя инициативу наклониться к Нитяню. Только когда ее душистое тело собиралось надавить на него, она остановилась и сказала: «Я хочу, чтобы путешествовал со мной во всех будущих поездках. Пока я рядом, тебе не придется беспокоиться о тех воинах из секты Пламенного Божества, секты духовного божества или ядовитой секты. Наставник Пейцицы уже давно потеряла свое влияние. История фракции инструментариев подходит к концу. Ты пришел сюда с фракцией инструментариев. Ты, наверное, заметил, что отношения других фракций теперь будут отличаться от предыдущих, верно? Ни Пейцзы, ни ее мастер не получит такого же уважения, как раньше. Между тем, моя команда воинов из измерения сотни битв пользуется уважением. У нас есть 5 экспертов глубинной стадии в команде, все находятся на позднем этапе. Очень немногие захотят связываться с нами. В конце концов, она вернула разговор к своей основной теме, продолжая рассказывать о том, насколько слаба команда фракции инструментариев, и насколько сильна ее команда. Как только Нитянь собирался что-то сказать, он заметил необычное движение и посмотрел за спину Донгли. Он обнаружил, что Гу Хаофэн стоял у большого камня и холодно смотрел на него, его лицо было наполнено ревностью и гневом. Когда Донгли посмотрела через плечо и обнаружила, что это был Гу Хаофэн, ее лицо выглядело мрачно. Нетерпеливым и сердитым тоном она выпалила: «Какого черта ты последовал за нами? Мне нужно кое-что обсудить с тобой», — сказал Гу Хаофэн. «Мне нечего тебе сказать», — резко выпалила Донгли. «Убирайся к черту». Гу Хаофэн не знал, что сказать. С недовольным лицом он повернулся и ушел.